Лорд Питер Уинзи надеялся, что лондонский вор Крантон сможет помочь ему разгадать шифр из листка, найденного в колокольне. Но он сделать этого не смог или не захотел. Правда, вид шифрованного послания едва не вызвал у Крантона сердечный приступ. Но, тем не менее, он настаивал, что не имеет к этой записке никакого отношения. А вот обо всем остальном рассуждал намного спокойнее. В частности, подтвердил, что действительно был под Новый год в приходе святого Павла. «Я буду говорить с вами абсолютно честно, господа. Да, я был в приходе святого Павла в Новый год. Признаю, что с сентября я ничего не давал о себе знать. И бороду специально отращивал с того самого момента, чтобы меня было сложнее узнать. Дело в том, что я знал, что ожерелье миссис Вилбрахем должно быть там, в приходе святого Павла. Эта свинья мне сказала». «Вы имеете в виду дворецкого декана?» «Да, ожерелье с самого начала было у него. А на суде он сказал мне: хочешь узнать, где драгоценности? Спроси об этом Тейлора Паула или Бетти Томаса». «Кто это?» — спросил я. «Ты найдешь их в приходе храма святого Павла. Только вот вряд ли ты еще когда-нибудь туда попадешь. Я едва его не ударил тогда. А сейчас думаю, что надо было ударить. Потому что когда я приехал в приход, выяснилось, что таких людей там нет. Когда я спрашивал о них, мне рассказывали только какую-то чепуху про колокола». «В субботу ночью вы сбежали оттуда. Почему?» «Честно говоря, мне показалось, что, несмотря на всю маскировку, меня узнала жена Декана. Она как-то странно на меня поглядывала». «И что же, вы скрылись и не стали предпринимать попытки разузнать что-нибудь про Бетти Томаса и Тейлора Паула? Не поднимались на колокольню, чтобы проверить, не спрятано ли там ожерелье?» «Честно говоря, я подошел к ней, но дверь была закрыта». «Тогда как вы объясните вот это?» Уимзи положил перед Крантоном листок с шифром, найденный на колокольне, и Крантон вдруг стал белый как мел. «Нет, я никогда... Я первый раз это вижу!» «А по-моему, это письмо, которое вам написал некто Джин Легросс, разве нет?» «Никогда не слышал этого имени! Нет! Уходите!» «Ну-ка, Крантон, скажите, сколько денег вы послали ему, чтобы он добрался до Англии?» «А может быть, вы его убили?» «Нет! Уходите! Дайте мне лекарство! И Крантон вдруг действительно откинулся на постели и потерял сознание. Уимзи вызвал сиделку, и они с инспектором Бланделом предпочли отправиться в приход святого Павла. Сегодня выяснить что-либо у Крантона уже было невозможно. Теперь лорду Питеру предстояло попробовать разгадать шифр, но это оказалось непросто. Ни один из традиционных способов дешифровки не подошел, и Уимзи уже готов был признать поражение, когда новое направление поисков неожиданно показал Падре. Он зашел в кабинет к лорду Питеру вечером, неся в одной руке стакан пунша, а в другой — теплую муфту для ног. «Моя жена считает, что вам это может пригодиться, милорд. Ночи у нас холодные. Простите, вы что же, пишете мелодию перезвона?» «А, нет, нет, я вижу. Это буквы, а не цифры». «Слушайте, падре, а ведь правда похоже на запись перезвона. Я просто пытаюсь разгадать тот шифр, и вот что я заметил. Количество букв в нем делится на 8, так что вот у нас 8 колонок. Вполне возможно, нужно выбрать колокол и в мелодии перезвона на место его номера подставить букву нашего послания. Наверняка это Бетти Томас или Тейлор Паул. Ведь именно об этих колоколах упоминал Декан. Возьмем гренчерский перезвон. Вариант с Тейлором Паулом тут отпадает, так как тенор в этом виде перезвона всегда последний. Так, а что с Бетти Томасом? Это же 7-й колокол. Бгашми в ря тев. Да, что-то не складывается. Может, попробуем кентский? Тейлор Паул начинает с 5-й позиции. В. Потом 6. Ха. 4. Ре. 7. А. 2. М. 8. Е. И так складывается в храме. Падре. Да? У нас получилось. Здесь же написано «в храме». Нет, это не может быть простым совпадением. Фух, я сию же минуту должен туда сходить. Можно я воспользуюсь вашими ключами? О, конечно, конечно. Как замечательно. Только вот где они? Агнес! Тут лорда Питера пронзила новая мысль. Убийце, кто бы он ни был, тоже нужны были ключи от храма, причем и от колокольни, и от подвала, в котором хранятся инструменты могильщика. Скажите, падре, а у кого есть ключи от церкви? Только у вас? Я, кажется, слышал, что у Джека Готфри есть свой комплект. Да, но не полный. У него нет ключей от подвала, они ему ни к чему. А ключи от подвала есть только у меня и у могильщика, мистера Готебеда. А есть ли у мистера Готебеда ключи от колокольни? Нет, только от звонницы. На самый верх мистеру Готебеду лезть совершенно не нужно. То есть получается, что единственный комплект, в котором есть и ключи от верхнего яруса колокольни, и ключи от подвала, это ваш? Ну да. Странное дело. А человек, который тогда представился Стивеном Драйвером, случайно к вам не приходил? Нет, я только издали его видел, милорд, и на дознании говорил об этом. А Агнес, может быть, он общался с тобой? Нет, нет, Теодор, но ты забываешь одну вещь. Как раз в те дни ключи потерялись. Мы их нашли только спустя неделю в двери ризницы. А тогда, в субботу, тебе даже пришлось ждать год обеда, чтобы попасть в храм. А, да, точно. Ты, как всегда, все помнишь, дорогая. Должно быть, перед тем, как идти на занятия, я вставил ключи в ризницу. Кто-то увидел их и взял. Но кто это был, я даже не могу предположить. Боже мой. Милорд, неужели вы думаете, что ключи брал убийца? Мистера Венейблса чрезвычайно расстроило это известие, и Уимзи поспешил откланяться, передав падре на попечение его жены. Несмотря на расшифровку послания, в деле появлялось все больше вопросов. Если ключи были украдены в канун Нового года, значит, Грантон не имеет к этому отношения, потому что его еще не было в деревне. Вилли Тадей, зачем ты приходил к падре вечером 30 декабря и мог тогда выкрасть ключи, но он не мог подбросить их обратно 4 января? Хотя остается вариант, что ключи выкрал Вилли, а вернул ключи его брат, загадочный Джеймс Тадей. Но если так, тогда Крантон оказывается вне дела. Однако этого не может быть. Крантон явно знает что-то про шифрованное послание. Ох, если бы можно было уговорить Тейлора Пауэлла или Бетти Томаса рассказать о том, что эти колокола видели в ту ночь. Эй! Тейлор Пауэлл! Уимзи был уже на колокольне. Сверху в сумерках виднелись монументальные очертания колоколов. Ну, хватит! Я уже скоро буду как чудак-пик. Пришел сюда и разговариваю с колоколами. Но ведь есть же у них языки. Почему же они молчат? Надо посмотреть, нет ли здесь тайника. Ну-ка, зажжем фонарик. Так, тут пусто. Тут тоже. А это что такое? В самом темном и грязном углу комнаты лорд Питер заметил пятно, которое было заметно чище, чем остальной пол. Должно быть, кто-то совсем недавно отмыл здесь пол. Значит, что-то надо было отмыть. Кровь? Еще какие-то следы? Так. А это что? В воображении лорда Питера уже разыгрывались страшные картины расправы на колокольне, но очередная находка оказалась довольно прозаической. Неподалеку от светлого пятна лежала пустая пивная бутылка. По-видимому, ее откатил порыв ветра. Да, а ларчик-то просто открывался. Какой-нибудь рабочий забыл ее тут, поэтому и на полу в этом месте совсем тонкий слой пыли. А я-то, дурак, уже напридумывал себе не весь что. Тем не менее, нужно забрать бутылку с собой. Вдруг на ней остались какие-нибудь отпечатки пальцев? Но узнать это Уимзи было не суждено. Тем же вечером служанка Эмили, убираясь в комнате Бантера, слуги лорда Питера, взяла с его стола пустую бутылку и дочисто отмыла ее под краном. В Выйдя на следующий день к завтраку, лорд Питер стал свидетелем драматической сцены. Бантер распекал Эмили, та рыдала, а рядом стояла, заламывая руки, миссис Венеблс. Ах, милорд, мы так перед вами виноваты. Эта глупенькая девушка не замышляла ничего плохого, но, боюсь, она помыла бутылку, которая стояла у вас на столе. Ну, мы не знали, что это может быть важной уликой. Да. Ну, что я могу сказать? Что случилось, того не вернуть. Я сам виноват. Надо было спрятать ее поглубже. Бантер? Да, милорд. Приготовь мне чай. И, пожалуйста, выброси эту бутылку. Думаю, отпечатки на ней все равно не принесли бы особой пользы. Эмили, если ты сейчас же не прекратишь плакать, твой молодой человек тебя не узнает. Иди, умойся. Умылся я, пожалуй, попробую за утренним чаем еще немного поразмыслить над шифром. Все-таки мне кажется, что там должно быть более конкретное указание на то, где именно было спрятано ожерелье, потому что обыскивать храм можно бесконечно, и так ничего и не найти. Однако все попытки разгадать шифр оказались тщетными, и лорд Питер решил наведаться в пивную «Красная корова», где и выяснил, что бутылками, вроде той, что была вчера найдена на колокольне, в округе почти никто не пользуется. Вот только Тодей недавно заказывали себе несколько кварт, специально для Джеймса Тодея, привыкшего именно к таким дозировкам в своих морских странствиях. Как интересно. И ведь чудак Пик, помнится, говорил, что 30 декабря видел Вилли Тодея в храме с веревкой в руках. Надо бы с ним потолковать. Но Вилли Тодея на месте не оказалось, дома была только его жена Мэри. А может быть, оно и к лучшему. Миссис Тодей, надеюсь, вы простите меня, если я на несколько минут вас оторву. Скажите, вы ведь помните человека, представившегося Стивеном Драйвером? Да, милорд, я видела его пару раз. На допросе мне сказали, что найденное тело может принадлежать ему. Эта версия не подтвердилась. Мы нашли этого парня, и он жив. А вы когда-нибудь видели этого самого Драйвера до того, как он приехал в деревню? Может быть, он кого-то вам напомнил? Нет, милорд. Странно. А он сказал, что сбежал из деревни, подумав, что вы узнали его. Ну что ж, хорошо. А вот этого человека вы не узнаете? Уимзи показал Мэри Тодей фотографию Крантона времен расследования дела о краже ожерелья. О, это... О, да, милорд, я помню его. Это Крантон. Он украл ожерелье. Его посадили в тюрьму в то же время, что и моего первого мужа, милорд. Вы, наверное, все уже знаете об этой истории. Неужели он и был этот Драйвер? Совершенно верно, миссис Тодей. Вы не подозревали об этом? Нет, милорд. У меня даже мысли такой не было. Если бы я знала, я бы обязательно поговорила с ним. Я бы заставила его сказать, куда он спрятал ожерелье. Вы же знаете, что этот подлец на суде утверждал, что украшение забрал мой первый муж. Я бы доказала, что это не так. Ведь это Крантон впутал моего мужа в это дело. В этом не может быть никаких сомнений. Вы уверены? А Крантон на допросе рассказал, что на суде как раз ваш муж, мистер Декон, ему сообщил, что ожерелье спрятано здесь. И чтобы узнать, где оно, надо спросить у Тейлора Пауэлла и Бетти Томаса. Впрочем, ладно. Скажите мне, пожалуйста, видели ли вы когда-нибудь вот это письмо? Уимзи показал миссис Тодей зашифрованное письмо, и вдруг окрестности огласил истошный вопль. Боже праведный, Боже праведный, я и забыл, что у вас есть попугай. Ты меня изрядно напугал, старина. Ну так о чем мы говорили? Ах, да. Видели ли вы когда-нибудь это письмо? Никогда, милорд. Уимзи мог поклясться, что перед тем, как попугай прервал Мэри, она собиралась сказать прямо противоположное. Выражение глаз миссис Тодей сразу же изменилось. Теперь она будто смотрела не на лорда Питера, а сквозь него, куда-то вдаль. Странное письмо. Признаться, по-моему, здесь написан какой-то бред. А откуда у вас оно? Его нашли в церкви. Мы подумали, что его потерял Крантон. Но он, конечно, отрицает это. Попугай вдруг распушил перья и с довольным видом уселся на притолку. Надо идти в церковь! Надо идти в церковь! Ну, кого? Не говори, Мэри! Надо идти в церковь! Джой! Джой! Идем, Джой! Надо идти в церковь! Миссис Тодей быстро встала, засунула птицу в клетку и накрыла ее тряпкой. Как же он мне надоело! Это он подхватил в ночь, когда Вилли было очень плохо. Бедняга бредил, а попугай запомнил его слова. И теперь постоянно заставляет меня вспоминать эту ужасную ночь. Ну, замолчи, Джо. Хватит, хватит. Всю дорогу до дома Падре Уимзи думал о странном взгляде и поведении Мэри Тодей в конце разговора и о странных криках попугая. «Колокола, колокола, не говори Мэри». А на следующее утро выяснилось, что ни Мэри, ни Вилли не пришли на службу в храм. Мистер и миссис Венейблс озабоченно качали головами. А я надеюсь, что с ними все в порядке. Даже не припомню, когда они последний раз пропускали службу, не считая того времени, когда Вилли был болен. А они больше и не пропускали ни одной службы. Может быть, Вилли снова простудился? Будем надеяться, что они появятся на дневной проповеди. Волнение за Тодеев заставило лорда Питера самого прийти на дневную проповедь. Увы, их снова не оказалось в церкви, и падре на этот раз явно забеспокоился всерьез, так что даже однажды сбился. Тем не менее, именно его слова неожиданно помогли Уимзи наконец разгадать таинственный шифр. И он вознесся на крыльях херувима, и он сидел среди трубящих ангелов. Ну, конечно! В шифре же тоже упоминаются трубящие херувимы. Ну-ка, где у нас тут скульптуры ангелочков? Ага, в Южном Нефе. Значит, где-то там и есть тайник. Конечно, ожерелья в нем уже нет, однако даже находка пустого тайника уже докажет нам, что шифр действительно связан с украшением, и что все трагические события, происшедшие в приходе храма святого Павла, тоже связаны с украденными драгоценностями. Тогда, если послать это шифрованное письмо в тюрьму в Мейдстоуне для сверки почерка и выяснить, знают ли там такого Джина Легроса, появится реальная возможность установить его личность. Понять, черт возьми, наконец, кто же он на самом деле, и найти связь между ним и Крантоном. И если эта связь будет найдена, то Крантону надо быть настоящим любимцем фортуны, чтобы избежать обвинения в убийстве.